Во всей вселенной нет ничего подобного. Айвин, ободренный, просиял и шагнул вперед. «Позвольте представиться, я лорд Айвин Форпатрил с Бараяра. Это посол Форобьев, а это мой двоюродный брат, лорд Майлз Форкосиган. Сами знаете, чей сын, да?» Майлз поморщился. Зрелище Айвина, лепечущего в приступе сексуальной горячки, могло быть, как обычно, забавным, не окажись оно сейчас столь мучительно неловким. Оно болезненно напомнило Майлзу его самого. Неужели я выглядел таким же идиотом, когда увидел Райан в первый раз? Майлз боялся, что ответом будет «да». «Да», — произнесла Хаутвью, — «я знаю». Майлзу доводилось видеть, как люди разговаривают со своими комнатными растениями с большей теплотой и выразительностью, чем Хаутвью удостоила Айвина. «Брось, Айвин», — безмолвно убеждал Майлз. «Эта женщина замужем за первым офицером парня, который, возможно, пытался убить нас вчера. Забыл?» «Если только лорд Икс все-таки не принц Лайк. Или не Хаутронт, или...» Майлз стиснул зубы. Но прежде чем Айвин успел увязнуть сколько-нибудь глубже, из-за угла показался мужчина в цитагандийской военной форме. Физиономия в гемгриме была такой нахмуренной, что рисунок сморщился. Гем-генерал Чиллиан. Майлз замер, схватил Айвина выше локтя и изо всех сил сжал пальцы, предостерегая. Чиллиан пристально окинул взглядом бароярцев, его ноздри раздулись от подозрения. «Хаутвио», — обратился он к своей жене, — «пожалуйста, идемте со мной». «Да, милорд», — отозвалась она, кротко опустив ресницы и, обогнув Айвина, устремилась прочь с еле заметным прощальным кивком. Чиллиан тоже заставил себя кивнуть, признавая существование этих иноземцев, однако, как почувствовал Майлз, с усилием. Уводя свою жену, генерал еще раз оглянулся на бароярцев через плечо. И за какие такие грехи гем-генерала Чиллиана наградили ею? «Счастливчик», — с завистью вздохнул Айвин. «Я так не думаю», — сказал Майлз. Посол Форобьев только мрачно ухмыльнулся. Они двинулись дальше. Мысли Майлза вертелись вокруг этой новой встречи. Была ли она случайной? Может, это начало новой ловушки? Лорд Икс пользовался своими людьми инструментами, как вилками с длинной ручкой, сам держась подальше от жара. Гем-генерал и его жена, разумеется, слишком близки к нему, слишком очевидно связаны. Если, конечно, лордом Икс не является Кетти. Свечение впереди заставило Майлза устремить взгляд вперед, к центру крыши. По обрамленной вечно зелеными кустами дорожке к ним приближался Хаутшар. Воробьев с Айвином отступили в сторону, чтобы пропустить его. Вместо этого шар остановился перед Майлзом. «Лорд Форкосиган», — женский голос звучал мелодично даже сквозь фильтр, но принадлежал не Райан. «Могу я поговорить с вами наедине?» «Конечно», — выпалил Майлз прежде, чем Воробьев смог возразить. «Где?» Он напрягся. «Неужели сегодня вечером он, наконец, пойдет на штурм?» Атакует новую цель — корабль губернатора Илсюма Кэти. Слишком рано, все еще слишком неясно. И как надолго? Недолго. Мы вернемся примерно через час. Много меньше, чем требуется для полета на орбиту. Значит, это что-то другое. Очень хорошо. Джентльмены, прошу меня простить. Форобьев выглядел настолько несчастным, насколько ему позволял вошедший в привычку самоконтроль. «Лорд Форкосиган...» Он колебался. Воистину добрый знак. Должно быть, у него с Фариди состоялся долгий и необычный разговор. «Вам нужна охрана?» «Нет». «Комлинг?» «Нет». «Вы будете осторожны?» Что в дипломатичной форме означало... «Парень, ты уверен, что знаешь, какого черта ты делаешь?» «О да, сэр». «Что нам делать, если ты не вернешься через час?» — спросил Айвин. «Ждать». Он сердечно поклонился и последовал за шаром по садовой дорожке. Когда они свернули в укромный уголок, освещенный бледно окрашенными фонарями и укрытый цветущими кустами, шар развернулся и внезапно погас. Майлз обнаружил, что стоит лицом к лицу перед еще одной хаут-красавицей в белом, восседавшей в своем гравикресле, словно на троне. Белокурые волосы этой женщины имели медовый оттенок и были замысловато сплетены и уложены вокруг плеч, смутно напоминая позолоченный кольчужный подшлемник. Он бы дал ей 40 стандартных лет, и это означало, что она вдвое старше. «Хаут Райан Дектиер дала мне задание привести вас», — заявила она. Она сдвинула свои одежды с левой стороны кресла, открывая взгляду плотно обитый подлокотник. «У нас мало времени». Она тщательно смерила взглядом его рост или же его отсутствие. «Вы можете присесть вот сюда и поедем».